Глава шестая. Плохая дорога. «Что там такое?» Альберт приподнялся на стременах, вглядываясь в пеструю толпу, и направил коня вперед, расталкивая людей. Он торопился, но судьба будто насмехалась над ним, не давая пустить коней в галоп. Сначала Цинта собирался, как дохлая муха, точно хотел половину Индагара с собой прихватить, метался и ронял все, бормоча и охая. Потом на воротах охрана завернула всех, поехали другой дорогой. Лошадь потеряла подкову, искали кузнеца. Не успели и 10 квардов отъехать от города, и опять что-то не так. Цинта поминал всю дорогу Лисанну-путаницу, но Альберт не верил в таврачьих богов и причитаний его не слушал. «Поберегись!» — крикнул он зычно, проезжая сквозь толпу мимо телег и конных. «Что там еще стряслось?» Дорога шла вдоль озера, извилистой лентой пролегая по самому краю обрыва, и в одном из узких мест, где над ней еще вчера нависала большая скала, изъеденная корнями можжевельника, сегодня виднелось лишь голубое небо. Часть каменного козырька оборвалась и полностью завалила и без того узкий проезд. Люди с телег стояли вокруг, размахивая руками. По ту сторону груды камней тоже собралась приличная толпа, но сходу было понятно, что разбирать завал будут не меньше 2 дней. «В ночь ухнуло», — подсказал словоохотливый мужик на подводе, груженный бочками. «Как только кого не привалило, да, видать, мирно заступница охранила. Давеча же дожди шли, лило 2 дня, как из ведра, подмыло, видать». Теперь ждем подводу с той стороны из Фесса. Храмовники еще обещали тягловых лошадей, багры и веревки. Растащат, стало быть, к завтраму вечеру. «А есть тут другая дорога?» — спросил князь, хмуро разглядывая противоположную сторону озера. Ждать он не собирался. Стоять тут до завтрашнего вечера, но уж нет. Лучше 20 лишних квардов проскакать в объезд. Князь вообще не отличался особым терпением, считая, что лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. «Дорога-то есть», — мужик поскреб бороду пятерней. «Только Дуарх не рад той дороге. Сплошь ухабы да коренья. В раз в озеро булькнешь на корм рыбам. Ну, ежели верхами и днем, то можно. Хотя кому как, кому и верхами, ежели сидит в седле, как пень». «Ближе к делу!» — Альберт прервал его неторопливое размышление. «Где эта дорога-то?» «Ну так это, вертайтесь взад, 2 кварда или 3, да как проедете развилку у 3 сосен, забирайте вправо. Там увидите разъезд у большого камня с трещиной посередке. Оттуда вы еще вправо, а от того места еще 1 развилка будет. По левую, нет, по правую руку забирайте. Да там поймете. Главное, что понад озером езжайте, понад озером». «А покороче ты объясняться не умеешь?» — нетерпеливо произнес Альберт, оглядываясь. «Ну, ежели не поймете, спросите у кого про дорогу в Заозерье, а оттуда вы уже дорога на Фес». «Разберемся». Князь только сплюнул в сердцах и развернул коня, ругая про себя дождь, мужика и вообще обстоятельства. «Премного благодарны и удачного вам дня», — степенно ответил Цинта, приложив ладонь к сердцу и тронулся следом за Альбертом, ведя за собой еще 2 лошадей с поклажей. К 3-й развилке стало понятно, что мужика надо было слушать лучше, потому что дорога вела куда угодно, только не понад озером. Пришлось вернуться назад к тем самым 3 соснам. «И что будем делать?» — спросил князь, оглядываясь. «Вернуться бы, да оторвать бороденку этому болтуну». Вверх уходил каменный склон в розовых пятнах цветущего безвременника. Вниз обрыв, поросший редкими соснами, сквозь которые синим зеркалом поблескивало озеро. Осеннее солнце припекало вовсю, и теплый смолистый дух шел от земли. Насвистывали сойки, белки сновали меж кустами орешника, И ни на одной из дорог не было видно даже захудалого мужичонки, чтобы подсказать, где же тут треклятое заозерье. «А жара какая!» — буркнул Альберт, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Да, парит знатно. Чую, к вечеру будет дождь», — ответил Цинта, разглядывая небо, которое по краю над озером уже заволакивала серая пелена. «Может, выберем самую плохую дорогу, мой князь?» «Плохая — не то слово. Меж валунов и переплетенных корней, усыпанной желтой листвой терновника, ухабистая дорога, петляя, спускалась вниз по склону». «Можно подумать, те хорошие были», — хмыкнул Альберт. «Это вообще дорога?» «Ну, хотя бы ведет к озеру». Она и впрямь спускалась к воде и шла дальше понад озером, как и говорил мужик, делая резкие повороты и то сужаясь так, что едва проехать подвое верхом, то пропадая совсем под ковром из рыжей хвои. «Ну, давай посмотрим. Вон следы от кареты. А значит, мы-то уж точно проедем». Альберт тронул коня и добавил, разглядывая колею от колес. «Как же мне надоел этот вечный дождь! Эх, Цинта, в Эддаре солнце круглый год! Я только сейчас понял, как же мне этого не хватало!» «Почему ты не рассказывал, что у тебя есть семья?» — спросил Цинта, поравнявшись с Альбертом. «Если милый зверинец в Эддаре считать семьей, то да, она у меня есть», — пожал плечами князь, «но не думаю, что я хотел бы о ней кому-то рассказывать». «Они что, все так плохи?» Альберт покосился на Цинту и расхохотался. «Плохи? Ха-ха-ха! Смотря что под этим понимать. Так-то по виду они очень даже хороши. Ну, ты сам все увидишь». «Послушай, я вот все никак не пойму. Если ты князь из дома Драго, зачем тебе все это нужно? Быть лекарем, ну и скитаться вот так, жить по съемным домам и зарабатывать на микстурах. Вы же повелеваете огнем. В Цинте, наконец, прорвалось наружу любопытство, и он так и сыпал вопросами. Утренний шок прошел, да и князь был в благодушном настроении, так что нужно было ловить момент. Когда он узнал о том, что Альберт принадлежит к дому Драго, да не то, что принадлежит, а внебрачный сын самого Салавара, он просто дар речи потерял, метался, молча собирая вещи по дому, роняя все и спотыкаясь, и бормотал охохошечки, поминая всех таврачьих богов по порядку. 4 месяца прожили под одной крышей, а он и не догадывался. Да Альберт в скрытности просто король королей. Недаром ему так везет в картах. «Мне и впрямь это не нужно». Князь сорвал несколько ягод боярышника и отправил их в рот. «Да только знаешь ли, у бастардов небогатый выбор. Что сказали, то и делай». Он выплюнул косточки и продолжил задумчиво. «Отец отослал меня учиться, чтобы я стал лекарем, вступил в гильдию и осел где-нибудь в Лиссе, Индагаре или какой-нибудь северной дыре, подальше от Эддара и его царственных глаз, принимать роды и прописывать настойку от колик. Но зря он на это рассчитывал. Я не буду лекарем. Теперь-то уж точно». «И что будешь теперь делать? Ну, когда приедешь в Эддар?» «Стану верховным джартом Прайда», — усмехнулся Альберт. «Ухт!» — воскликнул Цинта потаврачи. «А ты можешь?» «Могу ли? В теории, да. У моего отца 5 законных наследников, и когда пришло бы время выбрать преемника, это место занял бы Себастьян, законный старший сын моего папаши, но, как видишь, судьба та еще продажная девка, вон как все обернулось. Отец не оставил завещание, и теперь в осином гнезде моего семейства все стало совсем непросто, мой друг. Кроме моих сестер и братьев, есть еще мои дядя и тетя, и целая свора племянников и бастардов. И теперь не Себастьян займет место верховного джарта по велению отца, а тот, кто победит в поединке силы, то есть самый сильный». «И ты хочешь сказать, что ты самый сильный?» — удивился Цинта. «Я? Ты обо мне слишком хорошего мнения. А может, просто льстишь, помня о вертеле и бочке из-под вина?» «Ты знал, что я в бочке?» — удивился Цента. «Конечно, знал. Ты что, меня за идиота принимаешь? А то, что я не надел тебя на вертел вместе с бочкой, спишем на твое таврачье везение. Ну, а если вернуться к твоему вопросу, то нет. Я не самый сильный». «Как же ты победишь, если ты не самый сильный?» «Зато, Цинта, я самый злой», — усмехнулся Альберт. «И в отличие от всех моих родственничков, я единственный, кому нечего терять, а это в микстуре власти, считай, главный ингредиент». «Ну и как же ты победишь?» «Вот уж тут, как говорится, думать будем после свадьбы. Много есть способов. Обману их, к примеру. А кто будет мешать, убью. Война план покажет. Короче, придумаю на месте». «И ты убьешь своих братьев?» — воскликнул Цинта. «А чему ты так удивляешься? Ты же не знаешь ничего обо мне и моих братьях». «Ну так расскажи». Альберт сорвал еще несколько ягод, помолчал и ответил как-то зло, глядя с прищуром на неподвижную гладь озера. «Я слишком трезв для такого рассказа, но если вкратце, то в моей семье считалось, что я сам виноват в том, что родился бастардом и сыном шлюхи». Он выплюнул косточки, посмотрел на Цинту и произнес, махнув рукой неопределенно. «Они ходили в алых плащах и растили в себе силу, в то время как я резал трупы и учился драть зубы на бродягах. Они ели на золоте и спали на лебяжьем пуху, а я на старом тюфике в мансарде академии. Знаешь, иной раз только краденое с ракнийских кораблей вино спасало ту стряпню, что мне приходилось есть в портовых тавернах Скандры. Я зарабатывал на жизнь в кулачных боях и играх в карты, потому что папаша скупился на мое содержание. А этот вечный дождь, солнце всего 5 дней в году, а солонина. И все почему? Потому что мой отец когда-то сделал глупость. Меня. А потом предпочел сослать эту глупость к Дуарху на рога, на север, чтобы я не портил ему жизнь своим незаконорожденным существованием. А теперь его нет, и никто не помешает мне вернуться. Я хочу для себя только справедливости. Их в портовые таверны, а меня на красный трон прайда стрижей. Если для этого мне понадобится убить их всех, что же, я не против. Мы никогда особенно не дружили. Вернее сказать, мы всегда были врагами. Дуарх, раздери тебя, строптивая скотина! Да что там еще такое?» Лошадь под князем зафыркала, стала прядать ушами, пошла медленнее, а потом и вовсе остановилась. Он прищурился и сквозь багряную листву бересклета увидел впереди что-то, лежавшее на дороге. «Ох, не к добру это, чутье мне подсказывает», — пробормотал Цинта, трогая медальон на кожаном шнурке. «Да и лошадь не обманешь, чует она недоброе». «Не каркай ты своим чутьем. Сначала посмотрим, что там». Альберт спешился и осторожно пошел вперед, держа наготове бариту и кинжал, а Цинта направился следом, придерживая лошадей. На повороте, там, где дорога подходила почти вплотную к обрыву, на земле лежала оторванная дверь кареты с красной бархатной портьерой и сундук. И тут же, на размокшей от вчерашних дождей рыжей глине, виднелись следы копыт и колея от колес, уходившие прямиком в пропасть. Князь подошел к краю, ухватился за ствол дерева и, осторожно опустившись на одно колено, посмотрел вниз. «Да уж, неудачная у кого-то поездка», — присвистнул он, махнув Цинте рукой. «И какой идиот решил путешествовать тут, в Дармезе?» Внизу, на берегу озера, наполовину утопленная в воде, лежала разбитая карета, поблескивая темно-синим лаком. Багровое пятно крови виднелось на песке, и по краю его неторопливо слизывали волны. Обе лошади были мертвы, и кучер в темной ливрее с серебром, что лежал на камнях лицом кверху, вне всякого сомнения, давно испустил дух. «Ох, несчастье-то какое!» — произнес Цинта, опасливо поглядывая вниз. «Ладно, не на что тут смотреть. Поехали. До ночи бы выбраться из этого места». Князь встал, отряхивая с колена налипшие листья. «Надо бы спуститься, Альберт. Посмотреть, может, там кто живой есть, может, помощь кому нужна». «Живой? С такой высоты? Быть такого не может. Если только это не топырь был. А да не топырей, как ты понимаешь, мне никакого дела нет». «Ну, мой князь, просто посмотреть, мало ли...» «Тебе надо, ты и полезай. А я спешу, это вообще не наше дело». Альберт взял поводья. «Нельзя так. По нашему таврачьему обычаю хуже нет бросить человека в беде на дороге. Это плохо очень, очень, очень плохо. Удачи не будет». «Удача, Цинта, зависит вовсе не от идиотов, свалившихся в озеро, а совсем от других вещей». «Да я и не тавраг. Меня твой обычай не касается, так что поехали. Скоро и правда будет дождь. Или, если хочешь, лезь туда сам». Князь вскочил в седло. «Я не могу. Ты забыл, что давеча я подвернул ногу?» «Это когда убегал от меня в подвал? Как же, помню. Жаль, я тебя не догнал. Не обсуждали бы мы сейчас твои таврачьи обычаи». Но Цинта был неумолим. Он насупился и, взявшись левой рукой за один из медальонов на поясе, твердо заявил. «Альберт, если ты не посмотришь, есть ли там кто живой, то я сейчас разворачиваю лошадь и еду обратно в Скандру. И вскоре во всех тавернах станут болтать, что ты нарушил обещание и не смог отдать свой карточный долг». «Ты никак мне грозишь?» Брови князя сошлись на переносице, и серые глаза, и без того налитые кровью от ночного вдыхания курьмы, сейчас, казалось, зажглись огнем. Цинта почувствовал, как вокруг сгущается сила. Она поднялась влажным горячим облаком и как жгут обернулась вокруг его шеи. «Учитель сказал, такой у вас был уговор. И ты лекарь, Альберт, ты клятву давал. Неужто нарушить хочешь, бросить человека в беде? Учитель сказал следить, чтобы ты держал слово. А раз ты не хочешь выполнять обещанное, то я еду обратно в Скандру», — произнес Цинта медленно и твердо, не выпуская из рук медальон и не понимая, откуда вдруг вокруг князя взялось столько силы. И хотя по всему было видно, что он боится до дрожи в коленках, но его черные глаза смотрели на Альберта упрямо и твердо, и сила медленно отступила. «А ты умеешь давить на больное. Дуарх с ней с клятвой. Но долг чести есть долг. И знаешь что, мой упрямый таврачий дружок, если за оставшиеся полгода я не убью тебя по случайности, то потом сделаю это намеренно. Ты слишком уж буквально понимаешь тот идиотский уговор». Князь сплюнул в сердцах, спрыгнул с лошади и, бросив плащ Бориту, полез вниз, бормоча ругательства. С той стороны, где спускался Альберт, обрыв перешел в каменистую осыпь, которая перемежалась пятнами глины, еще влажной от дождя. Она липла на сапоги и перчатки, а ноги того и гляди норовили соскользнуть и отправить князя прямиком в озеро. Альберту попалась вторая оторванная дверь, коричневая бархатная подушка, а чуть поодаль раздавленный сундук с женским платьем. Ближе к отвесной стене обрыва он увидел еще одного мертвого слугу в такой же, как у кучера, синей ливреи. Князь обошел валявшееся колесо, ступая осторожно по голым камням-окатышам, и добрался до кареты, наполовину торчавшей из воды. Ухватившись одной рукой за подножку, хотел заглянуть внутрь, и лишь в этот момент заметил, что у обеих лошадей перерезано горло. Значит, кто-то милосердный все же оказался жив. Он почувствовал его спиной и дернулся, но слишком поздно. Просвистела стрела, ужалив его в шею. «Проклятие!» Князь отпрыгнул в сторону, перекатившись по песку и, плюхнувшись прямо в воду, укрылся за каретой. Кровь потекла из раны, заливая рубашку, жилет и куртку, и Альберт, стянув перчатку с левой руки, зажал ее. осторожно выглядывая из своего укрытия. «Да чтоб тебя!» Вторая стрела пронеслась прямо над головой. «Дуарх бы побрал вас, миледи! Вы что, не в своем уме?» Подумать только, его чуть не подстрелила какая-то баба. Он выглянул снова, пытаясь рассмотреть женщину, едва не поймал третью стрелу. Та вонзилась в лаковый борт кареты прямо перед носом. Но Альберт все же успел увидеть, что меткая лучница сидела у самого обрыва, спрятавшись за вывернутой с корнем старой ивой, и, держа в руках арбалет, собиралась все-таки завершить начатое. «Что, решили добить, подонки?» — воскликнула она яростно. «Да с какой это стати? Дуарх бы побрал вас с вашими стрелами. Вы меня чуть не убили». Альберт посмотрел на свою окровавленную руку. «Хорошо, что стрела не порвала артерию, но крови все же было очень много, проклятий. Вообще-то, миледи, я собирался вас спасти, послушав того идиота наверху. Но вот уж точно, это был последний раз, чтобы я его слушал». Он был в ярости. Еще бы чуть-чуть, пройди стрела левее, и он был бы мертв. Да он голову открутит этой сумасшедшей, как только доберется до нее. «Кто вы такой?» — крикнула женщина, держа арбалет наготове. Ее голос звучал напряженно и звонко, как натянутая тетива. «Да никто!» — рыкнул зло Альберт. «Просто мимо проезжал. А вас позвольте спросить, какая чума занесла в такую глушь? Из какой дури вы решили вдруг меня застрелить?» «С такой дури, что вы первый начали, милорд!» — крикнула она в ответ. «Вы при падении что, головой ударились, миледи?» — рявкнул Альберт. «Или, может, объясните, что именно я начал первый?» «Зачем вы стреляли в моих лошадей?» «Стрелял. В ваших лошадей. Да вы спятили, что ли? Ни в кого я не стрелял. На кой ляд мне ваши лошади?» «А если не вы, то кто?» «Да я почем знаю?» Альберт оглянулся и увидел, что в боку одной из лошадей действительно торчит стрела. Сразу он ее не заметил, смотрел на перерезанное горло, и стрела эта была совсем другой, не такой, что выглядывала из борта кареты у него перед носом. Та, что принадлежала меткой лучнице, была короче, светлее и с белым оперением, а тут темное древко, оперение рыжее. Проклятье, а если там наверху засада? Грабители. Хотя, если они хотели ограбить карету, то куда они делись? И почему не сделали этого до сих пор? Может, они с Цинтой их спугнули? «Миледи, я понятия не имею, кто это сделал, но это точно был не я!» — крикнул он уже более миролюбиво. «Может, уберете арбалет? Потому что если вам не нужна помощь, то я поеду себе дальше». В ответ повисла молчаливая пауза. «Мне нужна помощь», — наконец раздался дрогнувший голос женщины. «Я, кажется, вывихнула ногу». «Всевидящий отец, и вы еще в меня стреляли!» — воскликнул в сердцах Альберт и снова выглянул из укрытия. «Но знаете, сегодня вам просто четырежды повезло». «Почему четырежды?» — громко спросила она, продолжая держать его на прицеле. «Во-первых, вы паршиво стреляете», — он развязал шейный платок и, свернув, приложил к ране. «Во-вторых, вы остались живы после падения в такую пропасть, что само по себе чудо. В-третьих, я пришел вас спасти, чего делать, по правде сказать, не собирался. Достаточно? А в-четвертых?» «Какая пунктуальность!» Альберт даже усмехнулся. «В-четвертых, я лекарь. Так что вы понимаете, миледи, какой у вас сегодня удачный день? Может, уже опустите арбалет?» Шея горела огнем, но злость понемногу отпускала, и стало даже смешно. Альберт понял, что сама ситуация, в которой он сидит с задницей в мокром песке, спрятавшись за каретой и опасаясь, как бы его не застрелила хрупкая женщина, выглядит, конечно, довольно комично. Цинта теперь ему долго будет это припоминать. «Вы точно лекарь?» — крикнула лучница. «Вот, смотрите». Он поднял вверх руку, оттопырив палец с кольцом. Змея, свернувшаяся в клубок. Знак гильдии лекарей. «Очень смешно, милорд!» — воскликнула она. «Хотите еще стрелу?» «Дуарх, побери, миледи, простите, я не хотел вам показывать неприличных жестов, но это перстень гильдии лекарей». Хотя жест и впрямь получился неприличный, но женщина опустила арбалет на колени и даже усмехнулась в ответ. «Так я могу выйти?» — спросил Альберт. «Можете, только руки держите на виду». «Всевидящий отец!» — прошипел он и осторожно вышел из-за кареты, держа одну руку с платком на шее, а вторую подняв вверх. «Видите, я вообще-то без оружия». «Сколько вас?» — спросила незнакомка. Ее рука так и лежала на арбалете. «Я и Цинта, мой помощник», — ответил князь, медленно направляясь к поваленному дереву, за которым пряталась лучница. «Вы же понимаете, что будь я разбойником, то уж наверняка не с голыми бы руками сюда полез. Откуда мне знать? Может, вы любитель душить женщин?» Альберт даже опешил. «Так вы и правда лекарь?» — спросила лучница, окинув его недоверчивым взглядом. «А что, не похож?» «Ну, не совсем похоже», — ответила она как-то неуверенно. «И как же, по-вашему, должен выглядеть настоящий лекарь?» — усмехнулся Альберт. «Толстый, лысый, в кровавом фартуке, очках и со щипцами». «Ну так, вашей милостью, я весь в крови, да и щипцы у меня тоже есть». «Эй, отравитель, ты тут еще?» — крикнул он наверх, и тут же над обрывом появилась лохматая голова Цинты. «Скажи, что я не вру, что я и правда лекарь, и покажи, миледи, мои щипцы». «Не врет, миледи, клянусь заступницей мирной, не врет. Он самый настоящий лекарь, да еще какой. А щипцы что, прямо все показывать?» «Нет, не надо щипцы», — нервно улыбнулась незнакомка. «Я вам верю». «Эй, Цинта, осмотрись вокруг, да будь осторожен. Кто-то выстрелил в лошадей, миледи». «Ухт!» — только и воскликнул Цинта и тут же исчез из виду. «Я вообще-то хорошо стреляю. У меня просто руки дрожали», — произнесла лучница виноватым голосом. «Если это извинение, миледи, то они довольно странные. Вам повезло, что у вас дрожали руки, и вы меня не убили, а то лечить и спасать вас было бы некому». Альберт приблизился к дереву и остановился, разглядывая женщину. «Силы небесные! Какие глаза! Синие глаза, такие яркие, просто два сапфира, и в них то ли ярость и страх, то ли слезы. Но от этого взгляда у Альберта просто дыхание перехватило. Незнакомка сидела, прислонившись спиной к глиняному обрыву, и выглядела очень испуганной. Платье мокрое и в песке, каштановые волосы спутались, прилипли к щекам, а лицо бледное и губы дрожат. «Да она же перепугана до смерти. Вообще-то и не мудрено упасть с такой высоты». И злость отпустила Альберта совсем. Ему вдруг даже не жаль стало своей ободранной шеи, которая пульсировала и горела огнем. Спасти прекрасную незнакомку, вырвать из лап смерти — такое приключение точно скрасит 500 квардов до Эддара. «Я ранила вас, простите», — произнесла она, закусив губу и глядя на его залитую кровью куртку. «Я просто испугалась». «Ничего, это я переживу. Учитывая, что вы и в самом деле собирались меня убить, я легко отделался». Альберт улыбнулся и протянул ей руку. «Можете встать? Давайте я вам помогу». Она тревожно посмотрела наверх, потом на его руку, как будто колебалась и спросила: «Как вы здесь оказались?» «Ехали мимо». «И никого не видели?» «Никого. Если не считать разбитой кареты и сундука на дороге, то и ничего больше». «Мне так и стоять с протянутой рукой?» «Я подвернула ногу и не могу стоять». «Только ногу? Удивительно, что вы вообще остались живы. И как вас угораздило поехать этой козьей тропой? Вашему кучеру шею бы свернуть за такое. Хм. Он покосился на труп в синей ливрее и добавил, фигурально выражаясь, «Ну, давайте же руку, вас надо вытащить оттуда». Он перебрался через поваленное дерево и дотянулся до ее руки. Его пальцы были все в крови и песке, ее тоже. Надо было руку помыть. Но едва их ладони соприкоснулись, Альберт ощутил резкую боль, как удар куда-то пониже ребер, удар такой силы, что на мгновение у него остановилось дыхание. Боль прошила его насквозь, как стрела, выпущенная из лука, и стало нечем дышать. Все вокруг поплыло и заволокло алым туманом. Пахнуло жаром, внутри все запылало так, словно он выпил жидкого огня, и кровь едва не вскипела в венах, заставив сердце пуститься в бешеный пляс. Альберт судорожно вздохнул. Его легкие чуть не лопнули, таким глубоким был этот вдох. Откуда-то пришла сила, наполнила его, разлилась по телу, ударила хмелем в голову, отчего он даже покачнулся и так неловко дернул на себя незнакомку, что она просто упала ему на грудь. Странный туман в глазах растаял так же быстро, как и появился. «Что с вами?» — воскликнула она, резко оттолкнувшись от него рукой, отступила и тут же опустилась на поваленное дерево. Альберт выдохнул. Что это было? Никогда еще сила не была в нем такой мощной и такой внезапной. Если бы он захотел, то сейчас, наверное, смог бы поджечь даже воду в озере. Со мной? Ничего, это, наверное, от потери крови. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. Вдали утробно заворчал гром и сразу запахло грозой. По верхушкам сосен, там, где недавно стоял сын-то, пронесся ветер, лизнул дорогу, сметая сухие листья и хвою, закрутил в хороводе, пустил по воде рябь и исчез. Гроза посреди осени, клятый Индагар с его грозами. Альберт снова прижал к ране платок и присел рядом с незнакомкой. «Прежде чем я начну лечить вашу ногу, миледи, вам придется заняться моей шеей, если не хотите, чтобы я тут истек кровью. Вы боитесь крови?» — спросил он, глядя ей прямо в глаза. Она была бледна, так бледна, что того и гляди, хлопнется в обморок. Но вот эти глаза, в них было какое-то упрямое выражение, и он снова невольно ими залюбовался. «Ничего, как-нибудь выдержу», — произнесла она твердо. «Что нужно сделать?» «Исправить то, что вы сотворили», — усмехнулся он. «Правда, боюсь, у вас не хватит смелости». «Так вы скажете, что делать? Или будете потрунивать надо мной?» Ее брови сошлись на переносице. Альберт достал из кармана огниво. «Сможете прижечь рану?» «Что?» — воскликнула она. «Огнем?» «Точнее, горячим ножом». Он следом достал из ножен небольшой кинжал. «Нагреть?» и приложить. Я бы и сам смог, но, как вы понимаете, я не вижу своей шеи. Но вам же будет больно. Может, есть еще какой-нибудь менее изуверский способ? Мне уже больно, — усмехнулся Альберт, нагревая нож. Вы думали об этом, когда стреляли в меня? Или теперь вам не хватает смелости? А вам это точно поможет? Разве это вообще можно делать? Может, лучше прижечь арнской смолой или... «Миледи разбирается в лекарствах, как я погляжу», — удивился Альберт, глядя на незнакомку. Она смутилась и отвела взгляд. «Немного». «Огонь лечит», — он протянул ей нож. «Ну уже. Давайте». Пальцы ее были холодными, и руки дрожали. Она храбрилась изо всех сил, и Альберт ее подбодрил. «Я не боюсь боли, миледи, так что и вы не бойтесь». «Боги всемогущие!» — воскликнула она тихо, прикладывая к ране нож дрожащими руками. Альберт схватил ее за запястье, удерживая нож, потому что она бы его точно выронила. Больно не было. Было странно. Очень странно. Он закрыл глаза, чувствуя, как в крови мгновенно закипает неистовая сила и рвется наружу. Гром прогремел где-то уже над озером и снова пронесся ветер, взметнув желтые листья по краю обрыва, но Альберт все не мог разжать руку. Кровь крови, кровь к огню. Странные слова всплыли из глубины его памяти. Что-то такое говорил его дядя Гасьерт, проводя очередной ритуал в башне. «Да отпустите же!» — воскликнула незнакомка, разжимая пальцы, и нож упал на песок. «О боги, да вы ненормальный! У вас же будет ожог во всю шею!» Но кровь перестала идти, и рана сразу схватилась. «Я же говорил, огонь лечит», — подмигнул ей Альберт. «А вот теперь займемся вашей ногой. Кстати, я не представился. Альберт Горейл из Индагара к вашим услугам». Князь приложил окровавленную руку к сердцу и чуть поклонился. «А тот лохматый придурок наверху — мой помощник и ученик Цинта. А как зовут вас, прекрасная незнакомка?» Рита Миора, дочь купца Миора из Фесса». Ответила она и чуть смутилась под пристальным взглядом Альберта. «Можете звать меня просто мэтр Горейл, а лучше по имени Альберт. Я же лекарь, формальности ни к чему. А теперь, Рита Миора, позвольте осмотреть вашу ногу. И, кстати, у вас красивое имя». «Не бойтесь, миледи, он вас вмиг поставит на ноги», — крикнул откуда-то сверху Цинта. «Рифмоплёт тоже мне», — усмехнувшись, пробормотал князь. «Ты осмотрелся там?» «Никого нет, но кто-то тут точно был». «Ладно, следи за дорогой, мы скоро». Пока Рита расшнуровывала сапог, он продолжал ее разглядывать. Всматривался в ее лицо и думал, была ли она красивой. Да, безусловно. Но не той красотой, что обычно волновало его тело, а какой-то слишком уж воздушной и утонченной, как у статуи богини в храме. И хотя Альберт и не питал страсти к женщинам недоступным и высокомерным, но Рита не показалась ему высокомерной. Хотя и доступной она ему тоже не показалась. Дочь купца? Надо же. Знал бы раньше, поселился бы в Фессе, а не в Индагаре. Он окинул ее взглядом всю. Дорожные штаны цвета охры, а поверх юбка наездницы, открывающая спереди ноги, которая собиралась сзади множеством оборок, приталенный жакет с рядом жемчужных пуговиц, и из рукавов выглядывали тончайшие кружевные манжеты. Рита, как ни странно, была одета по южной моде. И, видимо, купец Миура был очень богат, раз его дочь могла позволить себе такие дорогие наряды, хотя при этом на ней не было никаких украшений, что показалось князю довольно странным, памятуя о купеческих дочках в Индагаре, которые ходили сплошь увешанные красным золотом. Он посмотрел на ее руки, колец не было. Значит, она не замужем и даже не помолвлена. А что еще ему показалось странным, так это то, что незамужняя, богатая и красивая девушка вдруг решила поехать по этой пустынной дороге. Да и слуг при ней было как-то маловато для эскорта. Взгляд скользнул по изящной шее. Что-то было в этой девушке такое, что невольно притягивало к себе, но что — непонятно. И ничего из того, что нравилось князю в женщинах. Ни томного взгляда с поволокой, ни пухлых капризных губ. Наоборот, взгляд у нее был прямой и искренний. И глаза, синие, как небесная лазурь, казались слишком чистыми и глубокими. Она не порхала ресницами, как делает любая девушка, изображая смущение, а смотрела на него прямо и открыто. И не улыбалась, заигрывая. Но его взгляд невольно скользнул по ее губам, своенравным и нежным, с красивым изгибом, похожим на силуэт крыльев птицы в полете. Эта девушка не была томной и капризной. Более того, и князь этому очень удивился, она даже не пыталась с ним кокетничать, изобразить слабость или обморок, как будто он и не мужчина вовсе. Она, наконец, справилась с сапогом и поставила ногу на камень. Альберт оторвался от созерцания линии скул и, посмотрев на ногу, нахмурился и покачал головой. Лодыжка Риты выглядела плохо, похоже, что перелом. Нога уже опухла, и даже появилась синева. И она еще пыталась в него стрелять. Альберт снял вторую перчатку, присел рядом и положил ладонь на больное место. И в самом деле перелом. Он отчетливо ощутил жар, идущий изнутри, и нарастающую боль. Видимо, Рита была еще в шоке от падения и только сейчас начала ее чувствовать. Стала совсем бледной, на лбу появилась испарина. Князь медлил, не убирая руки. «Ну что?» — спросила она тревожно. «Только, пожалуйста, скажите правду». «Плохо дело», — пожал он плечами, — «похоже на перелом». «О, нет!» — сплеснула она руками, и на глазах у нее снова заблестели слезы. «Да как же так?» «Стойте, стойте!» Он поднял руку вверх, Рита. «Только не надо плакать. Подумайте, вы упали в такую пропасть и выжили. А перелом — это же ерунда. Это не так уж и плохо». «Это очень плохо, мэтр Горейл!» Развела она руками, указывая на озеро, обрыв и разбитую карету. «А учитывая обстоятельства, хуже не бывает». «Обстоятельства? Так себе. Согласен». Он попробовал ее приободрить. «Но мы сейчас что-нибудь придумаем. Только не плачьте, прошу вас. Это же не смертельно. Это всего лишь перелом. Вам же не голову оторвало. С переломом я как-нибудь справлюсь». Она посмотрела на него так, что у Альберта сердце сбилось с ритма. Больные иногда смотрели на него с благодарностью и даже плакали от счастья, когда он избавлял их от боли и мук. Женщины смотрели с восхищением, но чтобы вот так, искренне и доверчиво, словно на Бога или чудо какое-то, так на него никто никогда не смотрел. И этот взгляд внезапно его смутил, что случалось с ним крайне редко, и заставил думать, что зря он ляпнул про то, что ничего страшного нет, потому что срастить перелом, да еще быстро, — дело очень сложное. Для этого придется забрать много силы у других органов и ослабить все тело. Так иногда делают опытные лекари, но на свой страх и риск, и только когда риск этот оправдан. Хотя после такого она ослабеет настолько, что ему придется всю дорогу вести ее на руках, и в себя она придет дня через два, не раньше, при условии, что все получится как надо. Он ведь не такой уж и опытный лекарь, что бы там ни говорил Цинта. Есть риск, и немалый, что это приведет к отказу одного из органов. Князь глянул наверх. Небо медленно заволакивали сизые тучи. Прохладный ветер потянул с озера сыростью, собиралась гроза. Странно это для середины осени. Треклятый этот Индагар. Одни сплошные дожди. Нужно поторапливаться и выбраться из этого глухого места до темноты и до начала грозы. Нет ничего хуже, чем грозы в горах. Ну и как он вытащит ее отсюда, да еще со сломанной ногой или без сознания, когда сам едва смог спуститься вниз по обрыву? И хотя эта мысль ему не нравилась, но был еще и второй путь. Можно дать ей своей силы, соединив их на время вместе, пропустить ее через себя, и перелом срастется. У Альберта достаточно сил, чтобы поделиться с ней, и тогда она сможет идти сама. Но гильдия лекарей строго это запрещала. А уж храмовники враз сожгут на костре, если узнают про его лекарское самоуправство. А яарской магии нельзя лечить людей, потому что люди всегда доноры. Можно не суметь разъединиться, и человек умрет, отдав всю свою силу лекарю. А еще к этому привыкаешь. Потом захочется еще и еще взять немного силы у одного, немного у другого. Альберт слышал о лекарях-убийцах, пристрастившихся к человеческой силе, и храмовники не дремали, кого-то регулярно сжигали на площадях. Так что это было очень опасно, и в первую очередь для него. Но, подумав недолго, а князь любил принимать решения быстро, он послал к демонам храмовников с их кострами, а мнением гильдии по этому вопросу он и вовсе не дорожил. Доносить на него тоже едва ли кто-то станет, свидетелей в этой глуши нет, Цинта в таких вопросах нем, как рыба, и позже они с Ритой разъедутся в разные стороны, кто его найдет, даже если узнает. А насчет привыкания? Он уже пробовал это однажды и считал, что ценность человеческой силы изрядно преувеличена. Так что можно было рискнуть, да и выхода особого не было. Думать надо было раньше, до того, как он полез по обрыву вниз. «Вы и правда можете вылечить перелом?» — спросила Рита удивленно, и то уважение к нему, которое сквозило в ее голосе, снова заставило его почувствовать укол совести. А ну как он убьет ее сейчас? Это очень даже вероятно. Проклятье! Но он же, в конце концов, давал клятву лекаря. И там было что-то такое про любыми доступными средствами. А кто виноват, что из всех средств у него осталось только это? Он улыбнулся и произнес спокойным голосом. «Вылечить? Да пара пустяков. Закройте глаза и ничего не бойтесь. И не открывайте, пока я вам не разрешу». Она была бледна, слишком бледна, и ему следовало торопиться. «Хорошо», — ответила Рита тихо, закрыла глаза и вцепилась пальцами в дерево. Альберт положил вторую руку на ее лодыжку и тоже закрыл глаза. «Потерпите, боль сейчас уйдет», — прошептал он, впитывая в себя ее боль и забирая горячку. Молитва к покровительнице лекаря вышла почему-то короткой и глупой. «Мать всеблагая, помоги мне не убить эту прекрасную женщину». Было страшновато, ведь такое он делал лишь однажды. Ощущения тогда показались ему странными, было щекотно и хотелось пить. Больной был бродягой, и Альберту особо ничего не грозило, даже убей он его на месте. Мало ли, умерших бродяг регулярно находили в сточных канавах Сканры. Сила текла из него, как вода из мутного ручья. И отдавала она, по чести сказать, перегаром, луком и сырыми опилками. Поэтому задерживать ее в себе Альберту не было никакой радости, и поэтому она также быстро вытекла обратно. В тот раз остановиться ему было совсем несложно. Но сейчас, как только он открылся, с ним случилось нечто странное. В него хлынул поток, какого он никак не мог ожидать. Он задохнулся на миг, словно с разбега прыгнул в море. Его подхватила гигантская волна и потащила за собой в глубину. Это была небывалая сила, как весенний сельм, мчащийся с гор и смывающий все на своем пути. Она закрутила его, выбивая из головы мысли и из легких воздух. Перед глазами вспыхнули искры. Кровь закипела игристым вином, закружилась голова, затопило совершенно неведомое счастье, пронизывающее до кончиков пальцев и до боли в сердце. Он почувствовал, как падает куда-то вниз. И падение это было вовсе не падением, а полетом. Он летел над миром и видел его сверху. Он вдыхал его полной грудью и, кажется, сам был этим миром. Он видел радугу, раскинувшуюся над озером, над лесом и уходящую куда-то за темную кромку гор. Эта сила пахла горячим степным ветром, шалфеем и чабрецом, смолистыми почками, цветущими садами. Что это? Что это такое? Нет, щекотно не было, и совсем не хотелось пить. Хотелось остаться так навсегда, не отпускать ее, спрятав внутри себя это сумасшедшее ощущение. Он чувствовал ее как себя, слышал ее, дышал с ней вместе, бился ее пульсом и ощущал кожей ее страх. Почему страх? Он не знал, ведь это было так прекрасно. Это все наполняло его невероятной силой. Никогда еще ему не встречался человек, сила которого была бы такой похожа на его собственную, и он не мог открыть глаза и не мог разорвать эту связь. Вернее, не мог себя заставить. Отдать силу обратно означало погасить это чудесное видение, это вино в крови и ощущение счастья, а он не хотел с ним расставаться. И поток не уходил, сила не возвращалась обратно к Рите. В кончиках пальцев начало покалывать. Он понял, что пора остановиться, или он сейчас просто ее убьет. Он был уже так близок к этому, что от напряжения прокусил губу, лоб покрылся испариной, и, стиснув зубы так, что челюсть заломила, он невероятным усилием воли направил поток обратно. И тут же потерял сознание. «Очнитесь! Мэтр Горейл, очнитесь!» Услышал он издалека и почувствовал, как кто-то трясет его за плечо. Альберт с трудом открыл глаза, увидел серое небо над головой, ощутил под пальцами мокрый песок и вкус крови на губах, и только ноздри все еще опалял горячий степной ветер. Он сел, тряхнув головой и чувствуя себя совсем пьяным. Перед глазами плясали желтые пятна, и во рту стало горько. Он хотел что-то сказать, но слова не шли с языка. «Вы потеряли сознание?» «Кажется, это из-за раны». Хрипло пробормотал он и дотронулся до шеи. Их взгляды встретились, и в ее глазах Альберт увидел проблески того страха. Почему она так его боится? «Ну вот, к вечеру вы сможете уже бегать, хотя, надеюсь, что не придется». Он торопливо встал, отошел на негнущихся ногах к воде и наклонился вымыть руки. Стер кровь с губ тыльной стороной ладони и, глядя на свое отражение в свинцовой воде, зачерпнул его ладонью и умылся. Гром прокатился глухим эхом над верхушками сосен и берез. «Спасибо», — тихо произнесла Рита, отвернулась и принялась быстро шнуровать сапог. «Не за что», — ответил Альберт, глядя на потемневшее озеро, где ветер уже поднимал мелкую рябь. «Что это вообще такое было? Надо поскорее убираться из этого странного места. Не нравилось ему все, что происходило вокруг. Почему она так испугалась? Что она почувствовала? Обычно люди ничего не чувствуют, кроме слабости и желания заснуть. Кажется, зря он все это сделал. Ох, и зря! Это ему еще аукнется. А все Цинта виноват с его таврачьими обычаями». Альберт шагнул к карете и вдруг остановился, глядя на мертвых лошадей. «А кто перерезал им горло?» — спросил он, указывая на них рукой, и повернулся к Рите. У нее на глаза снова навернулись слезы. «Я», — ответила она тихо. «Вы?» — удивленно спросил Альберт. Она кивнула, закусив губу. «Должен сказать, это был очень мужественный поступок», — произнес он, не сводя с Риты глаз. «Это был мой самый страшный кошмар», — произнесла она дрогнувшим голосом. «Я люблю лошадей. Я не могла оставить их умирать такой мучительной смертью». «А слуги?» «Они погибли почти сразу. Упали на камни, а я в воду и... вот». Она снова отвернулась. И это признание было, пожалуй, самым удивительным, что Альберту приходилось слышать от женщины. «Как ваша нога?» Рита попробовала осторожно наступить. «Она, кажется, не болит», — произнесла она удивленно. Рита наступила уже увереннее, сделала несколько шагов, обернулась к Альберту и улыбнулась ему такой искренней и яркой улыбкой, что у него снова сердце сбилось с ритма. Никто и никогда ему так не улыбался. «Мэтр Горейл, да вы просто волшебник!» — воскликнула она. «Спасибо, спасибо! О, боги! О, боги! Вы даже не представляете, как я вам благодарна! Я ведь думала, что умру здесь!» Он улыбнулся в ответ. И, кажется, снова смутился. Или эта совесть опять заговорила в нем? И поскольку это случилось уже в третий раз, то Альберт даже удивился. «Проклятие, надо заканчивать с этим. Он же стоит и смотрит на нее как болван, да еще и улыбается до ушей. Думаю, нам пора. Того и гляди, начнется ливень. Нужно еще найти какое-то укрытие». Он подхватил ее арбалет и колчан со стрелами. «Идемте». «А как же мой кучер и слуга?» Она вдруг снова погрустнела. «Ваш кучер мертв, как и слуга. Мы им уже ничем не поможем. Но если будем торчать тут, то отправимся вслед за ними. Грозы здесь дело не шуточное. Давайте руку». «Но это же... мы же не можем оставить их тут. Вот так». «Можем, Рита, можем. Именно так мы и сделаем. Давайте руку», — произнес он с некоторым раздражением, глядя в небо. Гроза будет пострашнее, чем какие-то недоумки со стрелами. Край лиловой тучи показался из-за верхушек сосен. Еще немного раздумий, и нас смоет дождем прямо в озеро. Или убьет молнией. Она бросила прощальный взгляд на карету и слуг, вздохнула и последовала за Альбертом.